Глава вторая. Начало июля. Мила Кардеры. «Эй, Плишка, не теряй следа!» Охотники, забравшиеся так высоко на драконий хребет, он же стиральная доска, как только позволял разреженный воздух, остановились на привал, с усмешками наблюдая за самым молодым и неопытным, карабкающимся далеко позади. Кричать не следовало, чтобы не снять лавину, но удержаться от подразнивания младшего товарища не было мочи. В команде каждый из них когда-то был новичком, и каждый проходил через это. Что поделаешь, таковы законы существования в мужском коллективе. Плишка упорно карабкался вверх, недоумевая, почему он решил пойти в охотники, а не остался, как заповедовала мамка, простым и понятным землепашцем. Позарился дурак на возможное богатство. Охотники, убившие хотя бы одного снежного барана, потом ходили гоголями, сорили золотом, все девки были их. Богатеи платили за шкуры баранов больше, чем крестьянин мог выручить за свой годовой урожай, а зубы, рога и железы маги выкупали еще охотнее. У каждого охотника был свой крепкий дом, не барский, конечно, но получше, чем у селян. Вот и потянуло дурака на золото. Весь секрет ценности снежного барана был в том, что жил он там, где большинство людей уже теряли сознание от недостатка кислорода. Шкура его была непробиваема не только для пуль, но и для выпущенных пушечных ядер. Правда, от сломанных ребер она не уберегала, но от верной смерти — да. Питался сей реликт исключительно лишайниками, растущими в пещерах драконьего хребта. И лишайники эти в буквальном смысле делали его практически бессмертным. Среди охотников упорно гуляла легенда о стаде горных снежных баранов, спрыгнувших с обрыва высотой в километр, разбившихся внизу почти в отбивные, а через пару часов восстановившихся и мирно пасшихся на лугу. Поэтому шкура шла на бронежилеты, доступные лишь очень богатым людям, доспехи и все остальное, включая фекалии, на различные лечебные микстуры, эликсиры и прочие лекарские штуки. Почему не добывать этот лишайник напрямую, спросите вы? Потому что исключительно в бараньем желудке он как-то ферментировался, делая баранов неуязвимыми, что не мешало им мирно помирать от старости. Но после естественной смерти волшебные бараньи свойства волшебным же образом испарялись, поэтому туши их годились разве что на еду. И то на любителя, ибо жилисты они были исключительно. Поймать или загнать барана, ввиду его не менее исключительной прыгучести, куда труднее, чем подстрелить. Били барана в ноздрю или в глаз. Но лучше в ноздрю, так как глаз портился, а значит, охотники получали меньше денег. Учитывая, что в глаз попасть ничуть не легче, чем в ноздрю, в стрелки шли только самые меткие, выносливые и жадные. И не каждой команде за всю жизнь удавалось убить снежного барана. Часто зверобои так и перебивались всю жизнь, дичью поменьше и попроще. Счастливчикам же истово завидовали. Их имена передавались из уст в уста, обрастая легендами и становясь сказаниями. Горе-охотник Плишка поднял руку, чтобы убрать пот с лица, и упал. Покатился вниз по склону. Гора заходила ходуном, тут и там змеились трещины, а от земного оглушающего гула душа уходила в пятки. Вдруг все затихло. Плишка, пролетевший вниз не менее полукилометра, медленно в звенящей тишине приходил в себя. Раздался топот сотен копыт, и, огибая охотника, вниз пронеслось стадо снежных баранов. Но Плишка даже не подумал дернуться к ружью. Он широко раскрытыми глазами, будто в каком-то трансе, наблюдал, как вершина горы, на которой сбоку была стоянка его товарищей, где метались и кричали в ужасе бегущие к нему люди, медленно и со страшным вибрирующим скрежетом сползает вниз. Линия разлома проходила именно там, где он стоял несколько минут назад. Огромная скальная масса с покрывающими ее ледниками, все ускоряясь, ползла к ущелью, пока не рухнула с оглушающим грохотом, взметнув фонтаны камней и снега. С гор вокруг побежали лавины, снег под Плешкой тоже дрогнул и рванулся по склону, увлекая охотника за собой. Когда он вновь очнулся, то лежал почти у подножия горы, каким-то чудом оставшись в живых. Сверху продолжали сползать массивные языки снега и ледников, сыпаться камни. Речка, питавшая долину, была перекрыта огромным скальным осколком, бывшим когда-то пиком драконьего хребта. Плишка поднял глаза на саму гору и побежал, хромая вниз по склону, попискивая, как загоняемый заяц, чувствуя, как еще немного, и вонзятся в спину длинные когти, поднимут, разорвут и разворотят. И было чего бояться. Над срезанным пиком летали, подтягивались, взмывали в небо и просыпались десятки и сотни давно исчезнувших ящеров, белых драконов. Через 3 недели голодный и оборванный Плишка добрался до родной деревни. Деревенский голова, серьезный и обстоятельный мужик, выслушал рассказ чуть не двинувшегося от увиденного парня и отправил его к матери откармливаться и отмываться. Строго-настрого велел молчать об увиденном. Убила охотников лавина, и все тут. Не бывать парню зверобоем, зато дури с головой выбита надежно, будет крестьянствовать и мечтать о легком богатстве перестанет. Жаль, конечно, погибших. У многих остались дома, огороды. Ну, они всяко без хозяев не останутся. Приедут родственники, заселятся. Чуть позже голова сам собрался, не доверив это дело посреднику, с новостями к владетельному барону. Пробуждение белых драконов было не тем слухом, о котором можно было бы промолчать. Начало августа. Иоаннесбург. Люк, Кембридж. Глава разведки парламентской республики Рудлок, она же Красное Поле, в первый раз на памяти Люка Кембриджа проявлял признаки волнений. Черный, как смоль, с оливковым лицом и большими миндалевидными глазами, он скорее был похож на какого-то тедусского актера, чем на главу спецслужбы. Лицо его всегда выражало дружелюбие и уважение к собеседнику. Губы были сложены в полуулыбку, а глаза так и светились вселенской добротой. Многие обманывались, но не Люк. Лорд Кембридж видел своего начальника в деле и знал, что он, не моргнув глазом, отдаст приказ закопать живьем любого, если это будет нужно государству. Начальник управления государственной безопасности Майло Тандаджи был обладателем уникального ума, что и позволило ему из эмигранта и простого агента вырасти до нынешнего положения. Немало поспособствовала этому и революция. Останки его предшественника мирно гнили на Северном кладбище, что было, по мнению Люка, очевиднейшим свидетельством его, предшественника, профессиональной непригодности. Кабинет, в котором Люк находился не первый раз, был расположен в зеленом крыле бывшего королевского дворца, а ныне дворца правительства, и представлял собой апогей организованного хаоса. Каждый вошедший терялся среди обилия бумаг, карт, записок, схем, прикрепленных на стены, лежащих на полу и на стульях. Однако эффективности работы Майла это никак не мешало. Казалось, что для него система расположения всего этого хлама вполне понятна и организована. Впрочем, за некоторые бумаги из этого хлама главы разведок иностранных государств печень бы пожертвовали и обе почки. Приглашение от Майла пришло Люку с утра. В нем начальник любезным образом сообщал, что, когда у лорда Кембриджа найдется время, он хотел бы его видеть. У Тандаджи была странная страсть к кокетству, смешанному с язвительностью. По факту это означало, что Люку надо спешно поднимать свою задницу и мчаться в управление настолько быстро, насколько возможно. Не забыв уничтожить послание, конечно. Слуги во все времена были любопытны и болтливы, а чем меньше людей знает о том, что лорд Кембридж сотрудничает с Зеленым крылом, тем лучше самим людям. У выезда из дома он остановился возле поста охраны, опустил стекло, подозвал охранника. «Борис, ты запомнил номер машины наших вчерашних гостей?» «А то», — обиделся охранник, — «я и номер водительских прав помню». «Раздобудь-ка мне информацию о них. Кто родственники, где работают, учатся, где живут, с кем встречаются. Ну, учить тебя не надо, сам все знаешь». «Сделаю, лорд Кембридж». Крутя руль, Люк вспоминал вчерашнее утро. Он так и не вышел проводить гостей, хотя это было верхом пренебрежительности. Просто ему, 35-летнему прожигателю жизни, видевшему на своем веку немало неприятных ситуаций, было чудовищно неловко. Он будто подглядел момент обнажения такого сокровенного горя, которому свидетелем не должен был быть ни один человек. Он и последовал-то за девушкой, потому что испугался, что она заблудится с непривычки, так как поле шло под уклон, и разглядеть дом через несколько сотен шагов было невозможно. Потом потерял ее, наткнулся уже на лежащую плачущую, похожую на маленькую девочку в этих своих маечке и трусиках. Скрюченное тело на голой земле, в измятых колосьях, не вызывало никакого эротического чувства, только жалость и неловкость, будто он подсматривает за чем-то непристойным. И он бы вряд ли открылся, но что-то толкнуло остановить ее вытье, как у собаки с перебитым позвоночником. Хотя и заработал за это взгляд, способный заморозить даже вулкан. Лицо Марины было ему незнакомо, но поведение вызывало много вопросов, а больше, чем машины и скорость, Люк Кембридж любил загадки. Нерешенная загадка мучила его днем и ночью, как зуд в труднодоступном месте, мешала заснуть, заставляя работать мозг и упорно искать решения. Зуд по этой загадке начался еще вчера, сразу после отъезда девушек. Промучившись день и ночь, Люк понял, что ему не хватает информации, и решил доверить ее сбор профессионалу. Люк, опираясь на трость, дошел до кабинета начальника, постучал и зашел внутрь. Майло жестом показал ему садиться. Сам он что-то писал, и, удивительное дело, периодически нетерпеливо постукивал карандашом по столу и поглядывал на дверь. Но вот она открылась, и сзади раздались шаги. Люк повернул голову и мысленно присвистнул. Дело обещало быть не просто интересным, а очень интересным. В кресло у окна опустился премьер-министр Минкен, поприветствовавший лорда Кембриджа легким кивком. «Прежде всего, — заговорил премьер, — я вынужден просить всех присутствующих не упоминать о данном разговоре нигде и никогда». Это предупреждение было излишним, но Люк и Тандаджи кивнули, подтверждая услышанное. «Лорд Кембридж, господин Тандаджи рекомендовал вас как крайне молчаливого человека, специализирующегося на особо щекотливых делах». Люк из чувства внутренней иронии промолчал, только кинул быстрый вопрошающий взгляд на начальника. Тот был невозмутим, как всегда. Минкен молчание собеседника оценил, одобрительно сверкнув глазами. «Еще раз прямо скажу, что дело, с которым я обратился в «Зеленое крыло», крайне конфиденциально. Повторяю, никто, кроме нас троих, не должен знать об этом поручении». Люка начало раздражать это хождение вокруг да около, и он с тоской вспомнил, что забыл сигареты в машине. Тандаджи был крайне демократичен, и ежели сотрудник хотел курить, он мог курить в его кабинете, не прерывать же из-за этого совещание. Сам начальник рудложской разведки не курил. Точнее, курил, но не табак, что очень расстраивало его мамочку и жену, периодически объединявшихся ради избавления сына и мужа от хоть и редкой, но вредной привычки, несмотря на перманентное состояние войны между собой. Дело в том, что Тандаджи, как истинный тидус, был крайне привязан к маме и настоял, чтобы она жила в их супругой замечательном доме. Но две хозяйки превращали его пребывание там в ад, поэтому трудоголиком Майло был не только прирожденным, но и вынужденным. А уж наличие или отсутствие сигареты в руках сотрудника никак не мешало господину начальнику секретной службы хвалить его, если есть за что, или методично и досконально втаптывать в землю, ежели, не дай боги, сотрудник где-то налажал. «Вам будет предоставлена только та часть информации, которую вам нужно знать», — продолжил Минкен, водя длинным пальцем с аккуратным ногтем по ручке кресла. На среднем пальце левой руки у него поблескивало черное кольцо-печатка, передающееся от одного премьера к другому. «Ваша задача — в кратчайшие сроки посетить указанных в этом списке людей и задать им необходимые вопросы. Ответы желательно записывать на диктофон, но так, чтобы, если вас перехватят, носитель не нашли, даже разделав труп». Деликатный Тандаджи при слове «труп» чуть поморщился. Не потому, что боялся или не одобрял разговоры о мертвых. В его должности с отошедшими в мир иной приходилось встречаться чаще, чем с любимой супругой. А некоторым, ладно, больше, чем некоторым, и организовывать встречу с иным миром раньше срока. Просто в его ведомстве мальчиков не было. Все знали инструкции и понимали, как нужно действовать, чтобы избежать утечки. А уж возможную смерть тем более не обсуждали. Заданию просто присваивалась степень сложности от самой легкой «Д» до самой сложной и опасной «А». «Агент должен быть готов умереть», любил повторять впитавший мудрость своего народа Тандаджи, читая лекции в школе службы внутренней и внешней безопасности. Правда, тиндусы вместо «агент» говорили «мужчина», но сути это не меняло. «С необходимой информацией вас ознакомит подполковник Тандаджи», закончил премьер и встал. «И лорд Кембридж», он понизил голос и пристально глянул на смотрящего на него снизу вверх молодого человека. «Если ваши поиски увенчаются успехом, я вас не забуду». После этих слов он величественно проследовал из кабинета, оставив Люка в веселом недоумении, а Тандаджи в состоянии легкого недовольства от вторжения вышестоящего аристократа на его территорию. Впрочем, недовольство на лице Майло было скорее похоже на улыбку от дурман травы. «Что это было?» — спросил Люк, когда шаги премьера затихли. «Это, мой молчаливый друг, равнодушно, но получилось с изумительным сарказмом», — ответил Тандаджи. «Очередная попытка войти дважды в одну реку. Подойди-ка сюда». Люк послушно встал, прихрамывая, обошел стол и остановился у плеча начальника. «Возьми в верхнем ящике», — обронил Майло, раскрывая толстенькую папку, лежащую прямо перед ним. На папке наискосок была приклеена бирюзовая зачарованная полоса — знак высшей секретности. Папка настраивалась на конкретные руки, и открыть ее могли только несколько человек. В случае попадания не в те руки, она мгновенно исчезала, чтобы появиться в огромном начальственном сейфе, стоящем святая святых зеленого крыла, личной спальни Тандаджи, где его запрещалось трогать и в которой он отдыхал от трудов праведных и любимых домашних мегер. Люк, непонимающе, глянул на начальника, наклонился открыть ящик и чуть не прослезился. Там лежал блок сигарет его любимой марки «Вулканик» и россыпь зажигалок. «Отец родной», — простонал он, затягиваясь, — «все, ты меня купил с потрохами. Я у тебя любимчик, да?» «Ты у меня головная боль, гонщик недоделанный», — процедил Тандаджи, брезгливо отряхивая пепел с драгоценных бумажек, застилающих пол. «Смотри сюда. Справишься? Забуду про дурь с участием в ралли и сломанную накануне парламентской встречи ногу». Люк опустил глаза в папку. Пилил начальник с большим умением. Поговорил и простил. Это было не про него. А проштрафился Люк знатно. Тогда проходила какая-то архиважная встреча между братскими и связанными нерушимой дружбой. Правда, Тандаджи едко называл эту дружбу взаимным зажатием в клещи государствами Инляндия и Рудлок. Люку, как инляндскому коренному дворянину, предстояло провести среди соотечественников почти 10 дней, занимаясь благородной разведкой, а если попросту, вынюхивать, подсматривать и подслушивать, не вызывая при этом подозрений из-за своего происхождения. Вместо этого он отдыхал в реанимации, выйдя из комы только на третий день. Люк снова затянулся, глядя через плечо начальника на знакомое большое фото из папки. Фотография была обработана под черно-белый вариант, но все равно производила сильное впечатление. Посередине сидит высокая статная женщина, почти платиновыми волосами. На голове изящная корона с семью зубцами. Взгляд ее полон силы. Сама она немного полновата, но это не портит ее удивительную, холодную красоту. Королева Ирина Иоанна в тяжелом и широком бальном платье с узким корсетом и орденскими лентами, надетыми наискосок через обнаженное плечо, держит на коленях младшую дочь, 4-летнюю Каролину. Из-за их близости видно, насколько волосы дочери темнее, чем у матери. Если у королевы платина, то у принцессы, насколько он мог судить по черно-белому снимку, скорее русые. Каролина с лицом, сердечком и убранными назад волосами очень старается не шалить, и поэтому вид у нее немного испуганный. За королевой при полном орденском облачении, положив одну руку на спинку ее кресла, а другую убрав за спину, стоит ее третий супруг, отец Каролины, невысокий, с острым лицом, густыми бровями и лихо закрученными усами. Святослав Федорович Волков, принц-консорт, представитель одной из древнейших фамилий Рудлога, не побоявшийся стать третьим мужем королевы. Справа от отчима, с гордо выпрямленной спиной и надменным взглядом, в пышном платье, 23-летняя принцесса Ангелина, дочь первого мужа королевы, лорда Виктора Ставийского. Насколько Люк помнил, лорд погиб в результате аварии листолета через 5-6 лет после свадьбы. Ангелина, единственная из всех, кроме королевы, несет на голове небольшую корону, как и положено первой наследнице. Этот день должен был стать днем ее помолвки, но особого счастья у девушки на лице не видно. У нее такие же светлые волосы, как у матери, но лицо более тонкое, волевое, с выделяющимися скулами и поджатыми губами. Да и сама она ниже ростом и гораздо страннее, хотя каждый, кто видит ее властный взгляд, меньше всего обращает внимание на хрупкость принцессы. Бальное платье обнажает тонкие руки и выделяющиеся ключицы. На вкус Люка она даже слишком худая и маленькая. Надо, чтобы у женщины было хоть какое-то подобие груди. По другую сторону от Святослава стоит принцесса Василина. Ей 19, и она тоже дочь от первого мужа, очень похожа с сестрой. Но в отличие от кронпринцессы, в глазах ее видно хоть что-то человеческое. Теплота, доброта, спокойствие. Возникает ощущение, что она ободряюще улыбается фотографу, внезапно оробевшему от такого количества королевских особ. Она выше и крупнее Ангелины, но кажется больше только по сравнению с первой наследницей. Если сравнивать со среднестатистической женщиной, Василина очень стройна. Но ее стройность, в отличие от сестринской, не вызывает желания запереть в столовой и кормить, пока не нарастет хоть немного мяса. У принцессы мягкие светлые кудряшки до плеч, схваченные обручем, покрытым драгоценными камнями. На плечах меховая накидка. Василина стоит в полоборота, и платье в стиле ампир мягко облегает ее фигурку. Мужской взгляд невольно останавливается на очень аппетитных выпуклых ягодицах, деликатно прикрытых светлой тканью платья. Рядом с Василиной принцесса Марина. Девушка находится в самой паре девичьего цветения. Ей 16, но ее волосы собраны в строгую прическу с минимумом украшений. Платье простое, длинное, перетянутое на талии пояском, закрытым декольте и руками. Она смотрит прямо в камеру, но напряжение в глазах и линии рта позволяет предположить, что ее раздражает и фотограф, и процесс фотографирования, и ей хочется поскорее скрыться. Фигурка, тем не менее, у нее очень приятная, напоминает песочные часы. Люк посмотрел в сопроводительную записку. Марину королева родила от второго супруга, графа Михаила Романовского, который погиб через 2 года после рождения дочери. А 3 младшие – дети последнего мужа, принца-консорта Святослава. Принцесса Полина рядом с первой наследницей. У нее короткое каре с прямой густой челкой, сильно подведенные, несмотря на очень юный возраст, всего 12, и горящие любопытством глаза, оригинальное асимметричное платье, но, тем не менее, вполне светское, в пол. Она еще подросток, и фигура у нее мальчишеская, спортивная, развитая. Алина, младше Полины, на 2-3 года, стоит с другой стороны. Девочка тоже кудрявая, как Василина, но не так выразительно. Волосы ее скорее волнистые, заколотые сверху, снизу они свободно спадают на спину. У нее единственные из всей семьи очки, за которыми практически не видно глаз. Платье красивое, но какое-то невыразительное, что ли. Девочка худенькая, и производила бы жалкое впечатление, если бы не сильная линия подбородка и губ и разворот плеч, свойственный всей семье Рудлок. В этих плечах нет никакой мягкости, будто на них можно положить весь мир, и они не согнутся. «Это их последняя официальная фотография», — сказал, наконец, Тандаджи. «Старшей принцессе было тогда 23, значит, сейчас ей около 30. Младшей почти 5, значит, сейчас ей 12. Неизвестно, жив ли отец. Королева погибла в результате переворота». Люк повертел окурок в руке, ища глазами пепельницу, и Майло сунул ему под руку какую-то чашку с засохшими чаинками. «Их искали буквально везде, но они как сквозь землю провалились, из чего я делаю вывод, что они либо тоже погибли, либо прячутся где-то за границей, что очень усложнит дело, либо разделились и растворились где-нибудь в глубинке». «Это и есть мое задание?» — хриплым после курения голосом спросил Люк. Он не спрашивал, зачем их искать. Если надо, ему скажут. А если не говорят, то лишняя информация — лишние заботы. «Твое задание, мой азартный друг, — собрать информацию у тех, с кем наши красавицы близко контактировали при жизни во дворце. Няни, подруги, любовники. Хотя их вроде бы не было. И это странно при такой-то мамаше». Люк, воспитанный, в отличие от Тандаджи, в культуре, благоговейно относящийся к монархам и прощающий им их слабости, поморщился. Какая бы она ни была, все-таки королева. А начальник продолжал. «Да, мы уже общались со всеми указанными в списке 6 лет назад, когда правительство только восстановилось и нужен был монарх для укрепления государства. Но тогда мы искали девушек у этих людей. Сейчас тебе нужно искать информацию. Возможно, кто-то из королевской семьи имел тайного возлюбленного. Кто-то состоял в секте или клубе, кто-то баловался наркотой, а кто-то разводил на стороне птичек на продажу. Мне нужна любая зацепка, потому что все, что было, мы уже отработали. Все, что помню лично я, тоже отработано. Любая, даже невероятная версия о том, где они могут быть, нам поможет». Люк не мог не вспомнить о девушках с такими же именами, как у принцесс, в машину которых он сел. Но лица у них были совсем другие. О пластике там речь не шла, у Люка на это дело глаз был наметан, а магически наведенная личина просто исчезла бы при входе в дом. Практически у всех аристократов стоял полог, дезактивирующий маскировочные заклинания. Но Кембридж все равно мысленно похвалил себя за то, что попросил Бориса собрать информацию, пообещав разобраться до конца, чтобы точно быть уверенным. Вчерашние девушки не имеют отношения к пропавшим принцессам. «А потом, после того, как ты сотрешь ноги по... бедра, бегая по данным адресам, у меня для тебя будет еще одно особое задание». Майло что-то написал на маленьком листке бумаги, запечатал лист в конверт и отдал подчиненному вместе с папкой, где были собраны адреса и телефоны всех тех, с кем хоть как-то контактировали принцессы. «Еще особее, чем имеющееся крайне особое задание», — поинтересовался Кембридж. «Гораздо особее», — ехидно подтвердил Тандаджи, волшебным образом не меняя ни выражения лица, ни тона голоса. Люку иногда казалось, что он сам придумывает эмоции в речи начальника. «Надо передать одному человеку мое послание», — сказал Тидус, выразительно глядя на Виконта. «Но вот беда. Я не знаю ни как его сейчас зовут, нигде его можно найти». Люк, не удержавшись, закатил глаза. Порой ему думалось, что задание в стиле «пойти туда не знаю куда» руководитель придерживает специально для него. «Оригинально», — хрипло сказал он, потянувшись ко второй сигарете. «Но ты же мой любимчик». Кембридж мог бы поклясться, что уловил-таки на физиономии Майла глумливое выражение. «Для тебя все самое сладенькое!» Виконт передернул плечами. «Что за выражение, Майло? Сладенькое, гладенькое. Ты со своими стервами не решил ли из честных мужиков переквалифицироваться?» «Ты пошути еще», — равнодушно сказал Тандаджи. «И следующим заданием переквалифицироваться придется тебе». «Все понял. Не буду больше». Люк выставил перед собой ладони, словно защищаясь. Сигарета чадила, зажатая между пальцами руки. «Так кого там надо найти?» Выходя от начальника, он чертыхался. Больше всего на свете, после нотации отца, Кембридж не любил рутинную работу. Его коньком были импровизации, мгновенные операции, можно сказать, блицкриги. И каждый раз, получив от Тандаджи задание, предполагавшее длинный и нудный перебор вариантов, наблюдения или, не дай боги, копание в бумажках, он обещал себе, что как только закончит, уволится нахрен. Но после удачных заданий увольняться на волне эйфории не хотелось, а после неудачных не хотелось уходить проигравшим. Сам того не понимая, Люк плотно прикипел к работе «Зеленого крыла». Она дарила ему чувство безопасности, исключительности и свободы. А это немаловажно, если твой отец всю жизнь пытается подчинить тебя своей воле.